Глава 5. Я прямо чувствую его взгляд. Волоски на теле встают дыбом, а по коже прокатывается волна дрожи. И между ног все сокращается, когда ко мне в полной мере возвращается ощущение того, как он вчера врезался мне в пах в спортзале. Слава богу, сегодня у меня нет лекций в группе этого нахала. Я бы выдержала, конечно, но это было бы сложно. По крайней мере, сегодня, после практически бессонной ночи. Забегаю в деканат, чтобы оставить там куртку, после чего тороплюсь на первую лекцию. В коридоре меня задерживает коллега, который приглашает на какой-то преподавательский пикник на выходных. Пока выясняем, что да как, звенит звонок, и коридоры постепенно пустеют. «Прости, мне надо на лекцию». Наконец прерываю ее захватывающий рассказ о прошлогоднем пикнике и тороплюсь в аудиторию. Свернув за угол к небольшой темной лестнице, вскрикиваю, когда кто-то хватает меня за локоть и впечатывает в стену. «Ты с ума сошел?» – шиплю я. «Кажется, да». Скалится этот наглый студент, который мне с первой секунды не дает покоя. На первой же лекции впился в меня своим черным взглядом, а теперь еще и руки распускает. Сжимает мою талию сквозь высокий пояс брюк. «Не нравится?» «Нет», — отрезаю. «Я тебе уже сказала. Я выросла из пубертата, в котором девочки тащатся по плохишам. Теперь они меня скорее отталкивают». Прищуриваюсь и прошиваю взглядом студента, хотя внутри все дрожит, и внизу живота образуется приятное тепло, которого я в такой ситуации совсем не ожидала и не хочу. «Такие, как ты, выглядят для меня, как щеночки, пытающиеся спровоцировать овчарку поиграть с ними. Не больше того». Его верхняя губа дергается, и студент сжимает челюсти, а потом цедит. «Щеночек, значит?» Прищуривается и медленно скользит по моему лицу своим невозможным взглядом. Я чувствую, как кожа вспыхивает и горит от того, как он смотрит на меня. Когда взгляд съезжает к шее, хочется потереть ее, чтобы согнать мурашки. Наглец подается вперед и, проехав довольно жесткой щетиной по моей щеке, задевает губами ухо. Я стою, как идиотка, не в силах пошевелиться. «Этот щеночек перегрызет глотку любой овчарки и выпьет ее кровь», — произносит низким голосом, от которого слабеют колени. Несколько секунд смотрит молча мне в глаза. Он так близко, что я чувствую на своих губах его мятное дыхание. А аромат парфюма как будто пробирается в мою нервную систему и дергает там какие-то струны, заставляя меня вибрировать. И внизу живота чертов пожар, а между ног потоп. Как же хочется, чтобы настоящий сильный мужчина наконец вот так прижал меня к стене и взял. Без унижений, без наказания сексом и вниманием. Просто взял, потому что он чертовски сильно хочет меня. Резко оттолкнувшись от стены, нахал просто разворачивается и уходит. Я еще пару секунд туплю, а потом поднимаюсь по ступенькам на практически негнущихся ногах. Все тело натянуто, как струна, и я чувствую то, как сильно нуждаюсь в разрядке. Встряхнув плечами, наконец добираюсь до нужной аудитории, опоздав на лекцию на 15 минут. Веду ее подрагивающим голосом. Периодически, когда отворачиваюсь к доске, на мгновение зажмуриваюсь, потому что в памяти то и дело всплывают наглющие темные глаза, которые даже сейчас прошивают до самых косточек. После двух лекций тороплюсь на автобус, потому что меня ждет вторая работа – инвестиционная фирма. Через час у меня встреча, а я и так уже безбожно опаздываю. Только выхожу из здания университета, как замираю. На въезде на парковку стоит старенький Форд, а возле него – мой бывший муж. Смотрит прямо на меня. Застываю на месте. Кто-то толкает в плечо так, что я роняю сумку. Извиняются, но я рассеянно смотрю в глаза парня, который поднимает мою сумку и возвращает мне. Опять поднимаю взгляд. Славик, склонив голову набок, еще пару секунд смотрит на меня, а потом садится в машину и, развернувшись, уезжает. «Вы в порядке?» – спрашивает какая-то девушка. «Вам плохо?» Поворачиваюсь и смотрю на нее в растерянности, с опозданием понимая, что именно она спрашивает. «А, да, все хорошо, спасибо». «Вы побледнели? Может, вам присесть?» «А, нет-нет, все в порядке, спасибо». Выдавливаю из себя улыбку. Спускаюсь по ступенькам и иду к остановке. Уже не так бодро, как до этого. Перед выходом с университетской парковки бросаю взгляд направо и сталкиваюсь им с темными глазами. Тот самый наглый студент смотрит на меня, чуть нахмурившись. Курит, не сводя взгляда, и выпускает в сырой осенний воздух... дым! Точно! Так он себя назвал. Интересно, как его зовут? Нет, совсем не интересно. Пусть катится к черту и заодно прихватит с собой моего бывшего. Только вот какого-то черта тело все равно окатывает кипятком при мысли о том, что он провожает меня взглядом. Соберись, Злата. Славик нашел тебя, а ты думаешь о наглом студенте, который тискает тебя, когда ему пожелается. Судорожно втянув воздух, запрыгиваю в автобус и еду на работу. Мне нужно отвлечься. Напомнить себе, что я уже не та, кем была 5 лет назад. И даже год назад. Тогда я была слабее и более подвержена манипуляциям. А сейчас я, как модно говорить, проработанная. Ага, настолько проработанная, что млею от пошлых взглядов своего студента. Черт бы его побрал. Мой телефон пиликает входящим сообщением. Достаю его и, разблокировав, вижу сообщение в соцсети. Дым. «Это и была твоя овчарка? Хуёвая. Половина зубов, наверное, выпала. Я такому глотку в один укус перегрызу. Но тебя все равно трахну, золотко».